Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами два музыкальных маньяка. Это Олег Тихомиров и Юрген Табалин. Здравствуйте, друзья. Что, я ошарашил тебя? Да, как неожиданное представление немного. Но теперь буду знать, что я еще и музыкальный маньяк. Ну, почему? Помимо прочего. Почему нет? В общем, музыкальные маньяки мы в том плане, что, ну, во-первых, мы с тобой любим музыку, вот этого не отнимешь у нас, чего и скрывать. Поэтому темной ночью мы подбираемся к беззащитным гражданам, втыкаем в уши наушники и заставляем слушать хорошее произведение. Я еще, бывает, по ночам... По нашей версии. По ночам еще хожу, бывает, и пристаю к незнакомым прохожим, подкрадываюсь к ним сзади, и, знаешь, так набрасываюсь на них, так, а ты слышал новый трек? Там чего-нибудь. Вот теперь я понимаю, ну, почему серии, мы с тобой маньяки. Сердце, там, да. И так далее, да. Так вот, мы маньяки с тобой еще и потому, что мы любим, помимо классических произведений, зарекомендовавших себя, мы любим и новинки, естественно. И сегодня у нас... В легкую так поманьячить. Совсем легкую. Сегодня мы будем маньячить по-хорошему. Так совпало. Я специально ничего не отбирал. Действительно, получилось так, что за этот месяц накопилось очень много хорошей, во всех смыслах приятной, джазовой, либо около джазовой музыки. Но будут, естественно, возможно, какие-то сюрпризы. Возможно. Я не знаю, я так подумал, что вполне возможно, вот как бы я вот так представляю, все джаз, а там раз, что-то такое вот. А там и не джаз. Вдруг, да, и не а джаз. А там вообще что-то такое. Ну, либо какой-нибудь такой джаз, но такой ого-го, ой, себе джаз, прям, все, да, вот, вот. Но, как это ни странно прозвучит, начнем мы не с джаза, начнем мы со старой канадской школы. Дело в том, что Леонард Коэн и просто... Канадка это называлось. Ну, такая канадка. Старая канадская школа. Приходишь, понимаешь, скажешь, мне канадку, пожалуйста. Меня под канадку. Да, вот да. Это вот она и есть. Вот один из этих канадцев. Я, собственно, их вот на самом деле немного знаю. Вот таких прямо, чтобы ого-го-го-го. Ну, как бы их много. Просто обычно же не задумываешься, что вот этот канадец, там этот не канадец, да. Ну, вот про Леонарда Коэна я точно знаю, что он канадец. Канадец классный. Он же как Стинг когда-то там учителем был. Потом вдруг решил сочинять стихи. И вот эти стихи очень хорошо ложились на музыку. И так вот он, собственно, начал исполнять свои песни. Вокалом трудно это назвать. Это скорее какая-то такая мелодикламация очень приятная. Да? Ну и он в таком духе вот продолжает. И, собственно, вот этим, в частности, он нравится людям. Ну, то есть он много чем нравится. Вот, в общем, 82 года Леонарду Коэну. Он не сидит в свои 82 года, он не сидит на месте. Я тут как слышал историю, кстати, про красноярскую бабу Лену, которая, по-моему, 89 лет путешествует по миру уже. Не вот на фарме, наверное, с клоном зажигает. Да, ну то есть меня радует такая тенденция, когда люди вот в таком возрасте, на которых... У тебя все впереди, я понимаю, почему тебе это... Да, да, вот почему только у меня-то, у нас у всех все впереди, понимаешь? Когда смотришь на таких людей... Ну кто-то уже практически там. Кто? Где? Нас здесь двое. Да ладно, вот ты сейчас будешь рассказывать кто-то там. Ты молод еще пока, на самом деле. Ну, подумаешь, чуть-чуть меня постарше, там, лет на 10 на каких-то. Всего-то. То ли 15, да, о чем. В общем, Леонард Коэн выпустил новый, записал новый альбом, выпустил его, называется You Wanted Darker, этот альбом. Успокаивает меня, сидит. Да ладно. Я его долго расписывать не буду, насколько он хорош, не хорош. Я вот процитирую только один из комментариев к этому альбому. Комментарий очень хороший. Какие его годы? Пусть молодость попробует так убедить, как эта старость. Заметь, какие замечательные слова. То есть вот на самом деле все сказано. Это причем пишут молодые, те, которые услышали этот альбом, и они такие, да, вот так и нужно записывать альбомы. Должна была девушка сказать эти слова. Должна была, он сказал мальчик. Ну как мальчик? Ладно, это я пошутил, может быть. В общем, давай послушаем замечательную песню. Называется она «Traveling Light». Собственно, Леонард Коэн. Thank you. the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. Yes, you're right. You always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. Вообще, вот эта вот процитируемая мною ранее фраза, да, о том, что какие его годы, действительно, она вот настраивает на то, что, ну, что ты подумаешь, 82 года, он 83 сподобится, там, 84, глядишь, что-нибудь. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог ему и здоровья. И творческого долголетия. И главное, что вот есть такие люди, вот в частности, как Леонард Коэн, в которых в творчестве вот ничего не меняется, и это именно хорошо. То есть обычно же ждешь от людей какого-то там развития, еще чего-то. У них развитие происходит, ну, совсем, скажем, на каком-то другом уровне. А внешне, казалось бы, вот что со времен там, ну, когда вот россияне, да, вот для себя открыли Леонарда Коэна, это, собственно, там вот мне вспоминаются «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна. Там же он прозвучал, там целые две композиции его прозвучало, и сразу все полюбили вдруг Леонарда Коэна. И они были примерно такие же, по настроению, по характеру, по музыкальному там сопровождению и так далее. Вот проходят годы, и в композициях в принципе ничего не меняется, и от этого на душе спокойно и хорошо. Леонард Коэн как олицетворение стабильности. Да, у нас следующая композиция, которую мы сейчас включим обязательно, она тоже спокойная, она очень медленная, приятная, хотя вот название композиции, оно, конечно, должно, по идее, как бы о другом быть, потому что называется она Dreams on Fire, ну, то есть там какие-то мечты или там сны об огне, да, что-то как-то так зовут, певицу Кэти Мелуа. Она англичанка, она британка, но она с грузинскими какими-то корнями. И я вот понял, я, может быть, ошибаюсь, но мне показалось, что она вот для записи своего вот этого нового альбома поехала на историческую родину, потому что у нее весь альбом, он очень красивый, очень спокойный, красивый, и там звучат какие-то шикарные хоры. Хоры, правильно? Наверное. Ну, я же тебя понял, значит, правильно. Отлично. В общем, я выбрал именно эту композицию, потому что я, собственно, с нее начал знакомство с Кэти Меллоу. Я посмотрел клип на эту песню, понял, что все шикарно, и клип шикарен, и песня шикарна. Альбом называется «In Winter». Я рекомендую его всем найти, неважно где и как. Главное поставить перед собой цель – найти его и послушать полностью. Это замечательный альбом. Busy man, where am I on your list? You're so full of big ideas. Do you think that we can coexist? Will we be a pair in 20 years? If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? I don't need the world to be content. All I'll ever need is you. Time alone with you is time well spent. For me, that simple dream will more than do. If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? Юрген, что послушать? Я вот только что открытие сделал очень важное, поэтому я сейчас поделюсь с тобой и с нашими слушателями. Юрген обещал сегодня джаз. Вот я две композиции прослушал. Чувствую, как-то в моем понимании джаза это никак не укладывается. Но я понял, друзья мои, я просто понял очень важную вещь. Дело в том, что всю хорошую музыку Юрген называет джазом. Поэтому когда, поэтому когда, вот вы, допустим, читаете в анонсе, или когда Юрген делает, так сказать, в начале такую преамбулу, говорит, у нас сегодня будет много джаза, то вы, пожалуйста, не пугайтесь, все хорошо. Даже если вы вот действительно тот джаз, там, знаете, не любите, ну, есть люди, которые не любят джаз. Вот Джон Леннон говорил, я ненавижу джаз, было такое, я читал. Он не мне говорил, но я читал, да. Я не такой старый, чтобы быть другим. Вот. Но тем не менее. Поэтому, если вы не любите какой-то там традиционный джаз, там, знаете, где медные, духовые, все дела, ничего страшного, его и не будет. Будет просто хорошая, замечательная музыка, баллады всевозможные, там, вот такие вещи. Здорово. Нет, я только вот, приветствую, вот Юрген. Ты всю интригу разрушаешь. На самом деле, у нас, у режиссеров, есть такая хорошая отмазка, ну, вот когда мы что-то делаем, да, и вдруг нам говорят, а вот это вот там не так, не по канону, что-то вот не то. Мы говорим, это наше художественное такое видение, это наша концепция. Вот мое видение художественное, моя концепция этой программы, она такая. Весь этот джаз, я понимаю. Погоди, вот смотри, сейчас мы будем слушать композицию с нового альбома, который называется «By Any Beats Necessary». Этот альбом записал замечательный человек, его зовут Жан-Кристоф Лесот. Ну, либо Лесау, там можно Лесо и так. Лесо вообще, вот. Ты обычно не читается. Не-не-не, вот у него как раз вот «Т» вот у него как раз «Т» читается, ну, значит, на удивление. Читается. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что его весь мир, в принципе, знает под прозвищем «Вокс Тейлор». И вот как Вокс Тейлор, он очень любит экспериментировать с разными такими перпендикулярными направлениями. То есть он берет за основу электронную, околоэлектронную какую-то сэмплерную музыку и уже туда подмешивает. То есть вот он запросто может там делать какой-нибудь такой, знаешь... ну, что-то такое электронное, но в то же время оно будет и там world music какой-то этно, и тут же может там петь запросто какая-нибудь Нора Джонс у него, то есть у него все вот так вот легко и просто. Вот он выпустил очередной шикарный альбом, Нора Джонс там нету, но там есть интересная девушка, у него поет, зовут ее Идил, собственно, вот композиция, в которой она поет, вот мы ее сейчас будем слушать, композиция называется For the Worst, и здесь, вот на этом альбоме, он очень хорошо экспериментирует с блюзом. Вот мне так показалось. Послушаем. Послушаем. I'm just a girl, so strong, your friend. Just a girl, ready for the world, and it's too late for me first, so now, ready for the world. Юрген, что послушать? А по-моему, это сарабанда. Убей меня, по-моему, сарабанда. Я играл на аккордеоне в музыкальной школе сарабанду, и поэтому я хорошо запомнил. И вот разрази меня гроза. Что я хочу тебе сказать. Вокс Тейлор, он как хороший прозектор, он как умелый такой прозектор, он очень хорошо умеет препарировать музыку, а потом, как Франкенштейн, он собирает из нее, из разных вот таких вот препарированных кусочков, собирает своих каких-то монстриков. Но, в отличие от Франкенштейна и от его монстра, да, монстрики Вокс Тейлора, они очень такие симпатичные, приятные, радуют слух. Ублажают. Я хотел сказать, что вот чувствуется вот Хэллоуин, он на тебя действует. Мы с утра, вернее, в начале программы «Маньяки», потом мы «Франкенштейны». Я чувствую, к концу программы у нас отростки пойдут из головы. Возможно, учитывая, что я принципиально не признаю буржуйские праздники. Ну и на меня бывает, как там в поговорке, да, и на старуху бывает. Проруха, так и на меня что-то иногда, видимо, находит. Опять о возрасте. Про старушек. Я что хочу сказать. Сейчас, Олег, ты вздрогнешь, потому что сейчас мы будем слушать постмодерн джукбокс. Это такой очень модный, очень интересный коллектив, американский джазовый проект. Создан он был пианистом и аранжировщиком Скоттом Брэдли. В принципе, полностью он так и называется. Скотт Брэдли с постмодерн джукбокс. Популярны они своей, во-первых, даже не популярны, а известны они своей работоспособностью. Они выпускают там что-то по 2-3 альбома в год. У них чуть ли не каждую неделю появляется какое-то вирусное видео на YouTube. Их вот эти ролики собирают миллионы просмотров. Они приглашают к себе каких-то малоизвестных певцов и певиц. И, собственно, у них все очень интересно. Исповедуют они, собственно, как бы вот, наконец-то мы подошли к этому. Исповедуют они джаз, а в частности свинг. И вот сейчас мы будем слушать песню, которая называется «My Heart Will Go On», петь которую будет вместе с ними Обри Логан. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. О-ля-ля, да, прекрасные 50-е. Ну, в общем, у нас тут на самом деле микроспорт случился с Олегом, пока песня шла. Но я одно хочу сказать, то, что если бы персонажи фильма «Титаник» тонули именно под этот вариант композиции. Им было бы тепло. Им было бы тепло, и они бы не утонули. «Титаник» был бы жив. Ладно, друзья, сейчас будет небольшой перерыв. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, вот мы снова в студии. Это я, Олег Тихомиров, и Юрген несравненный, великий, ужасный маньяк. Так, мы опять, маньяк. Опять возвращаемся к ужасному. Хорошо. В общем, как ты понимаешь, потихонечку тема джаза все-таки нас накрывает. Просто я, ну, как я это люблю часто делать, начал очень издалека, да? Ты про «накрывает» это как? Ну, то, что вот. Ну, то есть мы раскумариваем потихонечку, что-то, и оно нас накрывает. Что-то первое у нас уже такое похожее на джаз у нас появляется. Я в своем паблике «Оба динамика», который ВКонтакте, да, и который я там люблю периодически писать какие-то вещи и собственно ставить музыку для интересующихся людей. Я там обычно, у меня есть такой прикол, я поздравляю своих там друзей, товарищей, в общем, каких-то интересных мне людей, либо близких мне людей, я поздравляю с днями рождения. Но вот у меня просто выходные были очень сильно... Ты хочешь воспользоваться случаем? Поэтому я хочу воспользоваться случаем, поздравить с прошедшим днем рождения моего новосибирского друга, по совместительству еще, наверное, такого учителя в жизни, в каких-то вот смыслах, в каких-то планах, замечательного джазового пианиста Алексея Геннадьевича Пыстина. Вот. Я уверен, что... Ну, это достойный человек. Я практически уверен, что Леша послушает программу. Вот. И музыкальный, естественно, привет для него. Так совпало, что это новинка, это композиция с нового альбома. Исполнители, ну, естественно, раз Лёшка джазовый пианист, то, ну, кого ему еще предложить, да, таких же каких-то джазовых музыкантов. Это будет трио, главным в котором финский джазовый музыкант Иира Рантала. А он фин? Кто? Ну, Алексей. Нет, Алексей, он новосибирец. Слава богу, ты меня успокоил. Он наш сибиряк, да. А играть для него будет, собственно, фин Иира Рантала, помогать ему будет Ларс Даниэльсон. Все-таки согласись, странный выбор, да? Нет. Почему именно фин? А ты сейчас поймешь, кстати, ты сейчас поймешь. Вот, кстати, на барабанах у них, вот я хотел особенно на этом заострить внимание, на барабанах у них играет Питер Эрскин. А Питер Эрскин, это вообще у них уникальный человек. Вот начнем с того, что он начал играть на барабанах в возрасте 4 лет. И в течение уже 30 лет он просто вот в самом эпицентре мирового джаза находится. Это человек, который... Его первая профессиональная работа — это был оркестр Стэна Кентона, с которым он играл с 1972 года. А затем он сразу вдруг хоп и оказался барабанщиком самих Визи Репорт. Ух ты. Представляешь, да, вот так вот они там с Жаком Пасториусом, в общем, зажигали. Как раз это в 78-м году случилось, как раз вот на пике популярности Визи Репорт. Вот. И с тех пор он продолжает свою музыкальную деятельность. Вот он познакомился, собственно, с Иира Рантала, с Ларсом Дэниелсоном. Я давно слежу за творчеством Иира Рантала. Это очень интересный финский пианист. Вот. И композиция, которую мы будем слушать, она такая, ну, условно говоря, ну, то есть это джаз, априори это джаз, но, условно говоря, эта композиция такая слегка дискотечная. Она очень веселая, прикольная, драйвовая, называется «Топи». И вот ее я презентую всем любителям, нелюбителям джаза, неважно. Ну и в первую очередь Леше Пыстину. что послушать? Мне это больше напомнило какую-то композицию группы Deep Purple, только исполненную на обычных нормальных инструментах. Но вот. Я напоминаю, что это не Deep Purple, ну, это джазовое трио Игоря Рантала, которое звучало специально для моего друга и Алексея вот, Пыстина. И так не остался отвеченным вот этот вопрос, он меня будет теперь мучить, почему все-таки Финн? Вот это что-то, видимо, очень глубоко личное. Ну, ладно, оставим. Оставим это между Юргеном и Алексеем. У финнов... Что там с финнами у них было? У финнов, на самом деле, очень своеобразный джаз. К некоторым его каким-то исполнителям, допустим, и так далее, к ним нужно привыкнуть. Вот я об этом и говорю. Но то, что они делают, вот финны, они очень молодцы в этом плане. Они филигранные исполнители. Они очень горячие. Они такие мастера. Они очень горячие финские парни, да. Нет, на самом деле, мне просто нравится этот коллектив, нравится эта композиция. Я решил ее вот так вот взять и презентовать. Это лично. Я так и сказал. Широкого своего, от всей души, короче. Хорошо. Да, сейчас у нас будет, вот тут, пожалуйста, не смейся. Сейчас уже начинаю. Сейчас у нас будет сиска. Так зовут певицу. Я тут ни при чем. Ее так вот зовут. Ты третью зовут... букву специально твердой сказал. Да. Понял. Все. Больше не шучу. Все. Потому что я боялся. Нет, это нехорошо. Еще Чехов говорил смеяться над фамилиями. Это не имя. Это, кстати, я удивился. Я начал про нее искать какой-то материал. Это очень молодая певица. Про нее вообще трудно чего-то найти. На ее сайте биографии как таковой нет. Имя соответствует внешним данным? Да я ее особо не разглядывал, я искал буквы, понимаешь? Хорошо, я разгляжу. Мне были важны буквы. Но самое интересное, что в процессе того, как я уже отчаявшись в Google просто вбил «Сиска», выяснилось, что, оказывается, это очень распространенное имя. У них очень много разных людей, которых так зовут. Вот. А вот эта певица, она, да, она очень молодая. Это, по-моему, дебютный альбом. Она очень интересная. Там много, ну, то есть, если слушать ее альбом, там много самых разных возникает каких-то... чего может возникнуть? Ну, ассоциации. Ассоциации, спасибо. Да, ты очень вовремя вспомнил, как это называется. Вот. Конкретно вот эта композиция, она называется Dangerous, которую мы будем сейчас слушать, она ее исполняет совместно с неким человеком, которого зовут Раашан Ахмад. Я не знаю, кто это, но он мне нравится. Почему? Потому что сама вот Сиска голосом похожа на Бет Гиббонс из Портисхед. И, видимо, из-за этого ошибочно ее на тех вот форумах, где, собственно, сейчас распространяется этот альбом, ее подписывают в тегах, что это якобы трип-хоп. Да? Ну, трип-хопа как такового там мало, просто вот это, видимо, у всех ассоциация, то есть слышат голос, похожий на голос Гиббонс, и такие: о, наверное, трип-хоп. Нет, но, тем не менее, это очень ностальгично, а когда вступает, собственно, ее партнер, то лично для меня это возвращение к хорошему, там, ну, к истокам хип-хопа 90-х, когда хип-хоп был хорошим, когда им можно было гордиться, там, им можно было делиться с друзьями, знакомыми и прочее. Все, я на этом замолкаю, давай слушать музыку. But love's unfair, sometimes. I begin a new life with you today. My love grows stronger day after day. I'm so cold when you're far away. Life is gold, you light my way. Love is not an easy game, and not playing would be a shame. What can I do? What can I change? This dream's gone crazy. When you're close to me, you're dangerous. Yeah, so dangerous, life. When you're far away, it's dangerous. Dangerous, close, dangerous when we're apart. Close to me, you're dangerous. So dangerous, come on. When you're far away, it's dangerous. Yeah, sometimes the feeling that I'm feeling be revealing too much. Eh? Why I feel alone on the phone when I clutch this? Home away from you is like moon with no stars. Nah. Sun with no shine, and I know I got flaws, but you can see the insecurity and sacrifice, yeah. Your security in dealing with my fast life. You attuned to me and truly you amazed me. It's no secret, I know that love for me is crazy. But safety, never had an open heart. Danger when we close, dangerous when we apart. Anger, it approached, never carried in the car. And so the last days feeling like a fresh start, love. Open to a real life, real bliss. Real muse, real views, real gift, real kiss. Love, higher climb, never gonna settle. Never easy road to a higher level, nah, love. When you're close to me, you're dangerous, yeah. So dangerous, like. When you're far away, it's dangerous. Dangerous when we're close, dangerous when we apart. Standing firm for love. For what? For love. It loves and fear. Sometimes feel good, feel love, feel good, feel love. Come on, yeah, vibrate, yeah, one time, yeah. Sing along one time, come on, yeah. Two times, come on, come on, yeah. Speak love, love, feel love. Close to me, you're dangerous. Close, dangerous when we apart. Close to me, you're dangerous. Dangerous when you're apart. When you're far away, it's dangerous. I'm beginning a new life. I'm beginning a new life with you today. Юрген, что послушать? Ну, в общем, как я и говорил, они все там молодцы. Хорошие. Мне понравилось. Да, очень такой приятный подход к современной, скажем так, поп-музыке, популярной музыке. Вот. Что ты на меня так смотришь? Загадочно. Не, а я заслушался. Я на каких-то своих вот этих вот эмоциях и так далее. А не смотри возвращаемся, на меня так. Мы возвращаемся к джазу. Да, у нас мы сейчас... от него уходили, нет? Ну, по твоей версии, что мы к нему еще только где-то там на подходе. В нем всегда, по моей версии, мы всегда в джазе. Вот, сейчас у нас будет звучать замечательное, одно из моих тоже любимейших современных вот трио, оно называется The Bad Plus, ну или там, если по-русски, просто Плохой Плюс. Замечательный коллектив, замечательная команда. Они прославились тем, что, ну, во-первых, у них очень странная, скажем так, музыка. Сложная, странная, необычная. И прославились тем, что они очень интересно исполняют кавера на самых разнообразных исполнителей. Самый удачный их кавер был на нирвановскую Teen Smells Like Spirit. Потом они там исполняли и Абу, и Pixies, и Rush, и Queen, и Blondie. Кого они не исполняли? Наконец, они вот выпустили свой очередной альбом, называется It's Hard, это вот самый свежий альбом, и они добрались до классиков немецкого крауд-рока, они добрались до самых-самых вот основоположников вот этой немецкой электронной музыки, до группы Kraftwerk. О, конечно, да. Кто же не помнит, да. Естественно, я не мог пройти мимо. Я имею в виду тех, кто вчера родился. Естественно, я не мог пройти мимо и не поставить именно эту композицию. Поэтому вот прямо сейчас мы будем слушать замечательную кавер-версию, собственно, группы Kraftwerk в исполнении The Bad Plus, которая называется «Robots». We'll be right back. Юрген, что послушать? Я думал, только Бетховен может из двух нот «та-та-та-та» сделать. А они тоже могут, молодцы. Нет, Bad Plus – это очень интересное трио. Я с удовольствием слежу за их творчеством, буквально с самого их первого альбома. И я уверен, что они и в дальнейшем будут радовать какими-то такими вот неожиданными интересными вещами. Но я же, в принципе, вот обещал, что будет джаз, да, а ты вот мне не верил в самом начале программы. А он и был, он и был. Как в хорошем смысле, так и в широком. У нас сама программа сегодня очень джазовая, вся такая на экспромтах на каких-то построена. Я и говорю, как в хорошем, так и в широком смысле вот, джаз. Да, конечно. И, естественно, под конец программы я решил, ну, как это я обычно решаю, да, что нужно что-то такое позитивное, веселое. Мы тут все грустили. Все платки промочили. Да, и поэтому я решил, что как раз вовремя подвернулся свежий альбом Papini Sisters. На самом деле они никакие не сестры, в принципе, все. И даже не Papini, скорее всего. Даже не Papini. Нет, одна Papini там есть. Марчелла Papini, она, собственно, создательница этого трио. А остальные самозванки. Вот, а остальные, да, остальных зовут одну девушку. Они различаются, знаешь, их различают так: блондинка, брюнетка и рыжая. На самом деле у нее она шатенка, у нее каштановые волосы, но почему-то все ее называют рыжей. Вот, вот которая брюнетка, это Марчелла Papini, собственно, основательница вот этого трио. Запоминайте, пожалуйста. Кейт Маллинс, это блондинка. Блондинка. И Стефани О'Брайен, она вот как раз шатенка, она тоже поет. И глаза у нее зеленые. И еще на скрипке играет очень замечательно. Да. Хотя про скрипку у меня потом, я тебе за кадром, это долгий рассказ про девушек, играющих на скрипке, я тебе потом расскажу за кадром. Хорошо. Очень интересный анекдот. Вот, тем не менее, они очень замечательно поют, очень замечательно с ними играет интересный коллектив, помогает им. Насчет глаз не знаю, я с удовольствием смотрю вот в глаза своей жены, а все остальные это уже не интересно. Не существует. Да. Как извернулся вообще? Зачет с точкой. Не, ну я на десерт. Зачет просто. Я в восторге. Вот, это, собственно, это хоть и итальянские какие-то такие корни, да, имеют название коллектива, это чистой воды английское вокальное трио. Они вот как раз исполняют джаз, свинг, поп, стилизованное под музыку как раз 30-х, 40-х годов. Вот то, что ты хотел вот услышать, да, 40-е годы. Да. Когда? Ну вот когда мы с тобой Ты намекнул опять на мой возраст, то, что типа мне близко. Я люблю слушать эти типа патефонщики, как заведу вечером. Да ладно, граммофоны, я признаюсь. В общем, мы сейчас будем плавно прощаться с нашими друзьями, радиослушателями, говорить им пока-пока, до следующей программы, до следующего понедельника. Начинаю уже говорить пока-пока. Да, друзья мои, пока-пока. Вот, с вами были Олег Тихомиров, Юрген Табалин. Мы слушали самую разную замечательную музыку. И вот под занавес я решил, что было бы неплохо послушать классическую вещь, которая называется «Тика-тика» в исполнении Papini Sisters. Всем до свидания. Что, уже прощаемся? Пока. Got a heavy day, da da da da da. Ain't so tico tico, Charlie. Is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo woo. Don't want my heart a tomato, want to wait. For your salad, yeah, nobody who goes nowhere. He knows that every lover's in and out the door. There, no real fans of the heart, my tico serenely smile. He tells me gently, sentimentally, at the start. Little tico tico calling, because the time is right and faith is not a falling. I love the thought of cuckoo cuckoo in the clock. Tico tico tico tico tico talk. I've got a day at 8 hours to celebrate with my friend tico tico talk. love me gently, sentimentally at the start. Whoa, I hear my little Chico Chico calling to me, because the time is right, he says the light are falling. I have the clock, the cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, tico, tico, tico, tico, ta. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, ta. Tico, tac. Юрген, что послушать?